Командировочку в Париж я себе в момент состряпал. И часа не прошло, как паспорта заграничные на всю нашу делегацию на фазенду доставили. А сопровождающих я себе подобрал соответственно рангу. Пяток телохранителей, еще тех амбалов, Сашка в качестве переводчика, зря что ли МГИМО заканчивал, и бухгалтера худосочного, чтоб, значит, ежели зелени в Париже не хватит, наличку со счета фирмы снял. Сам-то я никогда деньги в банке не держал и не знаю, как их оттуда востребовать. Сунусь еще в банк и полдня там проторчу. Нафиг мне такие заморочки? Была, правда, одна проблемка. Как пупсика одного оставить? Но она быстро разрешилась. Вдруг неожиданно среди дня я голод просто-таки зверский ощутил, и ноги сами собой понесли меня к домику, где мы с пацаном обосновались. Как понимаю, решил пупсик с сегодняшнего дня диету мою блюсти и строго по расписанию кормить, чтоб, значит, язву желудка я на работе своей нервной не заполучил. Ладно, думаю, пусть пацан потешится, доставлю ему удовольствие. Приветствует меня пупсик у дверей, к столу ведет, а на столе чего только нет, разве что птичьего молока настоящего. Расстарался пацан, такого наготовил, что я и в кино не видел. Прямо праздник у нас сегодня по поводу моей инаугурации. Похвалил я его, за стол сел и к трапезе приступил. Однако кусок в горло не лезет, не в своей тарелке себя чувствую, и глаза от пупсика отвожу, не знаю, как разговор о командировке начать. Но он сам, экстрасенс хренов, разговор об этом заводит. «Не переживайте вы за меня так, Борис Макарович», — говорит. Поезжайте себе спокойно в Париж, отдохните. Вам после всех нервных передряг разрядка необходима, а со мной здесь все будет в порядке. За вами же я и отсюда присмотреть могу. Для меня, сами знаете, расстояние не помеха. У меня словно гора с плеч свалилась. Вот спасибо, говорю искренне и рюмку поднимаю. Твое здоровье. Да что там, млеет пупсик от удовольствия, что краснодевица. Я ведь все ваши желания наперед знаю. В общем, врезал я знатно на радостях, что все так отменно складывается, и пацан меня без слов понимает. А когда мне хорошо, то и пупсик цветет, словно настроение мое ему передается. Посидели мы так славненько, почти по-семейному, часика два. И вроде почти не разговаривали. Разве что парой фраз незначительных перебросились. Но на душе так это благостно, приятственно, что друг друга без слов понимаем. Оттого и водочка пилась за милую душу. Как раз мы десерт приканчивали, когда меня Сашок по мобильнику вызывает и докладывает, что, мол, самолет мой личный к вылету подготовлен, трасса международная согласована, с таможней все дела улажены, а у крыльца меня лимузин ждет, чтобы в аэропорт отвезти. Во оперативность. Небось, президента за видки взяли бы. Узнай он о таком. Его-то поездки не менее чем за месяц согласовывают. Пора. Труба зовет. Говорю я, кофе допиваю и встаю на ноги нетвердые. Спасибо за обед. Челомкаю пьяно пупсика в лоб, выпуклый, и икаю, и счастливо оставаться. Совсем пацан от такого расчувствовался. Аж слезы на ресницах навернулись. «Счастливого полета!» — лепечет. Выхожу на крыльцо. Гляжу, действительно, лимузин у порога стоит. Секьюрити дверцу предупредительно открывает. Вот еще границу государственную не пересек, а услуги европейские уже налицо. Спускаюсь вниз, ногу заношу, чтоб в лимузин забраться, когда слышу, откуда-то сбоку голосок Алиски. «Боренька! Боренька!» Щебечет призывно, соловьем заливается. Оборачиваюсь и опупеневаю. Даже трезвею от вида непривычного стервы, то бишь жены своей. Стоит она у багажника. Руки горестно заламывает, а в глазах такое, что и описать невозможно. Ну, приблизительно, как у собаки преданной, когда хозяин ее на живодерню ведет. «Чего тебе?» — вопрошаю сдавленно. Все-таки рудименты чинопочитания к дочке Бонзы у меня какие-то остались. Не до конца вытравил. «Боренька, Ты что, во Франции без меня летишь? Не на гульки лечу, а по делу. С инспекцией. Бурчу, словно оправдываясь, а сам на нее стараюсь не смотреть. Боренька, возьми и меня. У нас ведь медового месяца не было. Пусть эта поездка будет свадебным путешествием. Тут я совсем опешиваю. Во дела! Как, однако, пупсик ее прищучил! Ты че, умом тронулась, наглею? Папаньку вчера похоронили, а тебе свадебное путешествие подавай! Траур надень! Сажусь в лимузин, дверцу захлопываю, но затем стекло опускаю и добиваю ее окончательно. И вообще, если хочешь, чтоб я в твою сторону хотя бы смотрел, похудей! Здесь шофер лимузин трогает, а я мимоходом ее взгляд ловлю. Что 380 вольт меня трахают. Ни одна баба на меня так никогда не смотрела. С таким обожанием и такой тоской в глазах. О, блин, как бывает, оказывается. В сексе голом, в котором я до сих пор практиковал, этой услуги по тарифу не предусмотрено.